Солнце было уже высоко, когда он, наконец, добрался до волынинских двориков. Строящийся элитный поселок развернулся посреди соснового бора вдоль берега живописного лесного озера. К поселку от основного шоссе была проложена аккуратная асфальтовая дорожка, по которой медленно ехал юноша, внимательно разглядывая богато отделанные коттеджи. Часть из них еще строилась, где-то только начинался нулевой цикл, а кое-где уже завозили мебель и готовились отпраздновать новоселье. Дом родителей Пашки оказался в самом конце поселка. Валентин сразу понял, что у цели, увидев окружающий двухэтажный дом, невысокий деревянный забор из штакетника с калиткой, закрывающейся на обычную деревянную щеколду. Пашка именно так и описывал свой будущий дом. Без высоких каменных заборов и цепных псов. Все, как в обычной деревне. Около калитки стоял навороченный джип, из недр которого бухала музыка, распространяясь по округе через распахнутые настежь двери. А со стороны дома до Валентина донеслись взволнованные голоса дяди Влада и тети Маши, спорящих о чем-то с тремя амбалами, головы которых Валентин мог лицезреть над палисадником прямо с водительского сиденья. Стажер притормозил около джипа, неспешно покинул машину, одернул куртку, заодно поправляя подмышкой кобуру, и двинулся на голоса. Первое, что ему бросилось в глаза, когда он вошел во двор, амбалы были одеты довольно респектабельно, при пиджачках, галстуках. Около них стояла худосочная личность в не менее респектабельном костюме с дипломатом в одной руке и кипой бумаг в другой. Дед Пашки, азартно размахивая руками, что-то доказывал громилам, снисходительно смотревшим на него, как солдат на вож. Валентин аккуратно прикрыл за собой калитку. — Здравствуйте, дядя Влад. Тетя Маша, у вас все в порядке? Громилы лениво повернули головы в его сторону. — Не как племянничек пожаловал, — лениво процедил один из них. — Так, племянник, подожди с другой стороны забора, пока мы не закончим. Небрежно махнул рукой другой амбал. — Да пусть его, — хмыкнул третий. — Поможет манатки собирать. Нам меньше корячиться придется. — Ой, да это Валечка, — ахнула Мария Николаевна, обессиленно опускаясь на крыльцо. — Валентин, ты? — выпучил глаза Владислав Васильевич. — Я, дядя Влад, я? — спокойно пройдя сквозь толпу накачанных громил, невольно расступившихся перед ним, Валентин обнял дедушку своего друга. — У вас какие-то проблемы? — Да нет, какие проблемы? На улицу нас выгоняют, вот и все проблемы. Пашка из-за этого проклятого дома погиб, а теперь и нас бомжевать вышвыривают, бумажки какие-то тычут. Мы ж практически все оплатили, совсем чуть-чуть осталось. Волна бешеного гнева прокатилась по телу, плеснула в голову, но Валентин диким усилием воли загасил ее. Это было уже профессиональное. Эмоции могут сильно повредить делу. — Господа, будьте любезны представиться, — повернулся юноша к амбалам. — Извините, но у нас все по закону, — засуетилась худосочная личность с дипломатом. — Я, кажется, попросил вас представиться, — нахмурился Валентин. — А ты сам-то кто такой? — сверкнул золотой фиксой один из амбалов, уходя вперед. — Валентин Святых. — Значит так, убогий, валяй отсюда или... — Или? — вежливо спросил юноша. — А парень-то борзой. Амбал сделал еще один шаг вперед, облегчая задачу стажеру, и занес руку для удара. Валечка! — придушенно охнула Мария Николаевна. Дальнейшие переговоры потеряли смысл. Валентин взмыл в воздух, амбал рухнул на траву, сраженный мощным ударом ноги в челюсть. Руки двух его подельщиков нырнули в боковые карманы пиджаков, но в лоб одному из них уже смотрело дуло ПМ. В сторону другого Валентин направил раскрытое удостоверение. «Стоять, ФСБ!» Амбалы замерли. Худосочная личность, испуганно пискнув, присела на корточки и даже прикрылась дипломатом. «Теперь осторожно, двумя пальцами, так чтобы я видел, извлекайте свои волыны, кидайте их на землю», — жестко распорядился Валентин. «Одно неверное движение — стреляю. Сначала ты». Первый пистолет мягко упал на траву. «Теперь ты». На землю упал второй пистолет. «А теперь лапки вверх и развернуться ко мне спиной». Амбалы послушно развернулись, задрав руки кверху. Худосочная личность повторила их маневр, только сделала это на карачках, выронив со страху дипломат и бумаги. «Дядя Влад, проверьте карманы вон того придурка», — кивнул Валентин на лежащее в траве бесчувственное тело. «А я пока остальных подержу на мушке». «Это я умею, сынок», — обрадовался Владислав Васильевич и начал суетливо обыскивать своего обидчика. «Вроде пустой». «За поясом, за спиной, проверьте», — посоветовал Валентин. Старик с натугой перевернул лежащее навзничь тело, задрал пиджак и извлек из-за пояса ТТ. «Отлично, теперь вы их держите на мушке». «Давненько не держал я в руках оружия. Последний раз, помнится, в армии». Владислав Васильевич снял пистолет с предохранителя. «У вас есть прекрасная возможность попрактиковаться в прицельной стрельбе по неподвижным мишеням с расстояния 3 метра. «Слышь, Валентин, а заставь их бежать!» «Зачем?» — не понял юноша. «А чтоб подмазка была при попытке к бегству». Амбалы затрепетали. Худосочная личность выпала в осадок, потеряв сознание. Испугался и Валентин. Дядя Влад, ты особо-то не увлекайся. Я все-таки при исполнении. Но если дергаться начнут, пали. Идет?» «Идет!» — радостно согласился старик. Валентин убрал удостоверение обратно в карман и, не выпуская из руки пистолета, обыскал бандитов. В том, что они бандиты, юноша не сомневался. Об этом красноречиво говорили характерные зэковские наколки на пальцах. Убедившись, что больше у них оружия нет, стажер не без труда отнял у дяди Влада ТТ, которому очень хотелось, чтобы кто-нибудь из амбалов дернулся. Аккуратно сложил весь реквизированный арсенал на ступеньку у крыльца и только после этого позволил слегка вибрирующим бандитам опустить руки. «Вот теперь потолкуем». Присмиревшие амбалы молча смотрели на Валентина, не смея раскрыть рот. «Лицензии на право ношения оружия?» «Есть, начальник!» — оживился один из качков. «У нас все бумажки в порядке, все честь по чести. Вот, смотрите!» Валентин окинул взглядом поданные ему бумаги. «Чоп, страж, и кого вы охраняете?» «Вон, его!» — хмуро кивнул второй бандит на лежащую без сознания худосочную личность. «Кто он такой?» «А мы почем знаем? Нам сказали охранять, вот мы и охраняем», — огрызнулся охранник. «Коллекторная фирма какая-то». «Дядя Влад, принеси его бумаги». «Сейчас, сынок». Старик поднял с земли выпавшие из рук нервного коллектора бумаги и передал их Валентину, который продолжал держать под прицелом переминающихся с ноги на ногу качков. Коллекторная фирма Немезида. Ага. Работа по заказу Новолипеевского филиала Ювеараструмбанка. Валентин задумчиво посмотрел на худосочную личность. «Приведите его в чувство. Мне надо с ним поговорить».